Йорк Хайдер. Примечание. Йорк Хайдер. Годы жизни 1950-2008. Праворадикальный австрийский политик, националист, многолетний лидер Австрийской партии свободы. Конец примечания. Февраль 2000 года. В апреле 1995 года, во время празднования 50-й годовщины освобождения Австрии от нацизма, на Хельденплац в центре Вены состоялся необычный митинг. Под балконом, с которого Адольф Гитлер некогда обращался со страстной речью к ревущей толпе, собрались австрийские представители богемы, интеллигенты и политики, а также их друзья и единомышленники, приехавшие со всего мира, с тем, чтобы отпраздновать годовщину падения Гитлера и таким образом очистить от скверны старую площадь, имя которой полвека ассоциируется со злом. Мне выпала честь там выступать. Я отчетливо понимал, что насущной задачей того момента была необходимость стать голосом доброй Австрии, ее горячего и твердого в своих убеждениях антихайдеровского электората, о котором, на удивление, мало знают за пределами этой страны. Сторонники Йорга Хайдера тоже это понимали, и потому намечавшееся мероприятие стало объектом многочисленных нападок ультраправых. В довершение ко всему, в тот день хлынул ливень. Дождь лил как из ведра, непрерывно, неутомимо. Это был какой-то неонацистский дождь, деспотичный, нетерпимый, твердо вознамерившийся смыть все со своего пути. Организаторы мероприятия тревожились. Если участников окажется мало, хайдеровцы восторжествуют, и последствия тогда могут оказаться самыми скверными. О проливном дожде через неделю уже никто не вспомнит, зато запомнится, что на митинг почти никто не пришел. Впрочем, деваться было некуда. Пора было начинать митинг, хотя дождь все лил и лил. И вот, выйдя на сцену, я увидел незабываемое зрелище. Хельденплац заполнилась людьми, как Таймс-сквер в ночь миллениума. Толпа вся промокла до нитки, но была радостной, бодрой и молодой. Дождь хлестал весь вечер, а собравшимся было наплевать. Они пришли, чтобы заявить о себе, и это было для них весьма важным. Они не позволили бы какому-то дождю им помешать. Это, наверное, была самая трогательная толпа, какую я когда-либо видел. Главная цель таких митингов – укрепить в людях надежду. И во мне она, безусловно, окрепла. В свете тех воспоминаний о митинге на Хельденплац, новость о продвижении во власть Йорга Хайдера выглядит странной реминисценцией карьеры гитлероподобного главного персонажа брехтовской карьеры Артура Уи, которой могло не быть, даже еще более отвратительной. В его растущей популярности я вижу поражение идеалистически настроенных молодых людей, стоявших плечом к плечу под проливным дождем. Но недостаточно описать триумф Хайдера просто как победу зла над добром. Успех экстремистских лидеров неизбежно связан с недостатками системы, которую они искореняют. Тирания шаха в Иране породила тиранию аятолл. Вялотекущая коррупция старого атеистического Алжира вызвала к жизни вооруженную исламскую группировку и Исламский фронт спасения. В Пакистане злоупотребление властью Наваза Шарифа позволили употреблять власть во зло его преемнику, генералу Мушаррафу. Некомпетентность и коррупционность партии Индийской национальной конгресс способствовали захвату власти националистической индуистской Бхаратия Джаната Парти, БДП, и ее союзником Шив Сеной. Провал политики лейбористской партии подготовили почву для радикального консерватизма Тэтчер. И затянувшаяся австрийская большая коалиция, это панибратское, междусобойное образование настолько лишило избирателей иллюзий, что им пришлось развернуться в сторону Хайдера. В наши дни газеты полны статей о коррумпированности сильных мира сего, и эти разоблачения – подарок для популистской демагогии хайдеровского типа. Когда наследники покойного Беттина Кракси пожимают плечами и говорят, что история с дутым фондом Коля Миттерана Кракси не стоит выеденного яйца, они лишь усугубляют ситуацию. Чем больше становится сходство Европы с большой коалицией обнаглевших партийных лидеров, для которых цель оправдывает средства, тем больше голосов получат в Европе хайдеры. Примечание. Беттина Кракси, годы жизни 1934-2000. Итальянский политик-социалист, председатель Совета министров Италии в 1983-87 годах. Конец примечания. Как и бомбейский партийный босс Балтеккерай, Хайдер сказал, что сам он не станет входить в правительство. Насколько легче управлять через представителей и помощников, насколько меньше всего оказывается, скажем так, на виду. Но Теккерея поддерживают в основном городские бедняки, у которых практически нет никаких гражданских прав и которые никому не нужны. Хайдер, следуя политическим теориям австрийского писателя Карла Маркуса Гаусса, выкинул трюк более европейский. Как и Ле Пен во Франции или Босси в Италии, он заручился поддержкой зажиточного, успешного среднего класса. Примечание. Умберто Босси родился в 1941 году. Итальянский политик, лидер Северной Лиги, выступающий за автономию или независимость Северной Италии. Конец примечания. Иммигрантов ненавидят не за их расовую принадлежность, считает Гаусс, а за их бедность. Нужно воздать кое-кому должное. А именно тому политику, который придумал этот фокус и оставался у власти все 80-е годы, убеждая тех, у кого есть работа, голосовать против тех, у кого ее нет. Политик же этот никто иной, как лучший друг генерала Пиночета Маргарет Тэтчер. «Система насквозь коррумпирована», – кричат в Германии плакаты демонстрантов, протестующих против политики Коля. Они правы. Борьба против коррупции и борьба против Йорга Хайдера – это одна и та же борьба. Европейский Союз должен не только приложить силы к изгнанию из своих рядов создателей дутых фондов, но и сомкнуть ряды против таких, как Хайдер и его «Партия свободы». В финале пьесы Брехта актер, только что игравший Артура Уи, выходит вперед и уже от своего имени обращается к публике, призывая отказаться от самоуспокоения. Уи, то есть Гитлер, может и мертв, напоминает он нам, но у той суки, которая его родила, снова течка. Европейский Союз должен быстро навести порядок у себя в доме, если он не хочет, чтобы история снова напомнила ему об этой необходимости, явив миру очередную инкарнацию подлого, беспородного пса. Перевела Елена Королева.